Спустя 2 месяца я был счастлив, по-настоящему и искренне. Никто так и не умер, не сошел с ума и не застрял в развитии. Все эльфы удачно прошли процедуру перерождения. Единственная, кого я решил не изменять, была Айвил. Она быстро сошлась с Юланой даже, как ни странно, Рунгом. Тот был приятно поражен ее познаниями в травах, так что Айвил теперь почти все время проводила в сторожевом лесу, чему была несказанно рада. Причина, по которой я не стал ее изменять, была довольно проста. Я просто не мог провести ритуал так, чтобы не повредить сознание и личность реципиента. А терять личность Айвил мне совсем не хотелось. В кабинет вошла девушка с подносом в руках. Поклонившись, она поставила поднос на край стола, и после легкого кивка хозяина начала уходить. Однако перед самой дверью ее остановил холодный, металлический голос. «Что случилось?» «Простите, хозяин, я не понимаю, о чем вы». В голосе девушки отчетливо слышался страх, и неудивительно, учитывая, кем был ее хозяин. «Я спрашиваю, кто тебя избил?» Голос ничуть не изменился, все тот же холод и неестественный металлический звук. «Меня никто не избивал, хозяин, ты лжешь, это плохо». От этого спокойного голоса рабыню пробила дрожь. Он не угрожал, даже не смотрел на нее, но этот голос вызывал ужас. Девушка дрожала всем телом. Ее хозяин тяжело вздохнул и оторвался от книги, которую читал, переведя взгляд своих черно-красных глаз на испуганную рабыню. «Если ты еще этого не поняла, то объясню. Я твой единственный хозяин, только я могу тебе приказывать и наказывать тебя. Если кто-то другой причиняет тебе боль, то тем самым он оскорбляет меня, и я хочу знать, кто этот идиот, не ценящий не только жизнь, но и собственную душу». Девушка упала на колени, руки ее тряслись. «Простите, хозяин, это был орк, я не знаю, как его зовут, я его раньше не видела, он сказал ничего никому не говорить, иначе». «Понятно, он тебя изнасиловал?» Кивок, по лицу текут слезы. Ее хозяин встал из-за стола и подошел вплотную. Прохладная ладонь легла ей на голову, и вся боль и страх мгновенно ушли, а им на смену пришло чувство защищенности и покоя. А еще через мгновение 16-летняя девушка, уроженка Кармира, провалилась в глубокий сон. Я стоял над телом крепко спящей девушки и думал, в принципе, чего-то подобного следовало ожидать, идиоты и отморозки есть везде, и в Тириамаре их еще оставалось достаточно, несмотря на все прилагаемые усилия. Даже Димас не мог отследить всех, вернее, конечно, мог, но не делал, ни он, ни я не собирались устраивать в Тириамаре резню, особенно учитывая то, что через пару поколений они сами выродятся. Но данный случай безнаказанным оставлять было нельзя. Это же какую наглость надо иметь, чтобы изнасиловать личную рабыню патриарха вампиров, а этот титул я уже вполне заслужил, хоть кланом пока и не обзавелся. Впрочем, все девушки, привезенные мной из Зентилийской твердыни, были моими личными рабынями, и отдавать их кому-то я совершенно не собирался. Подлечив и перенеся девушку на кровать, я отправился искать смертника, посмевшего покушаться на мое имущество, как бы цинично это ни звучало. По отпечатку ауры это было сделать несложно. Им оказался командир среднего звена, выходец из племени Волчьего Клыка. Орку надо отдать должное, он сразу догадался о причине моего визита, стоило ему только меня увидеть. Но вот дальше он совершил сразу 2 ошибки. Первая – попытался убежать, а вторая – схватился за оружие. Не то чтобы я собирался его пощадить, но веди он себя достойно, может, и сумел бы как-то выкрутиться, ну, по крайней мере, заработать только смерть. Шанс, конечно, был невелик, но своим поведением он и его лишился. Я не стал устраивать показательной казни, просто выпил из него всю жизненную энергию. Рукой пить кровь мрази, которая так обращается с беспомощной девушкой, откровенно противно. А душу передал Димасу, пусть устраивает из нее батарейку, лучшего он, по моему мнению, не заслужил. На весь поиск и последующую казнь ушло около часа, так что когда я вернулся в свой кабинет и по совместительству малую спальню, девушка еще спала. Сам я в кабинете не сплю, но вот Юлан обожает спать рядом, когда я работаю, собственно, для нее кровать и ставилась. Девушка проснулась только через 7 часов, расслабленность и покой сменились удивлением, а потом испугом, когда же она перевела взгляд на мою спину, в ней зародилась паника. Но уже через 5 минут, на протяжении которых она еле дышала и старалась не шевелиться, паника отступила и девушка успокоилась. Тогда же я и решил заговорить. В будущем не пытайся от меня что-то скрывать, я чувствую эмоции и могу читать мысли, так что всегда говори правду. С тем орком, что причинил тебе боль, я разобрался. Если будут еще приставать, или возникнут какие-то иные проблемы, могущие принести вред здоровью, просто произнеси мое имя, я услышу. А теперь иди поешь и принеси мне завтрак. Этот небольшой инцидент заставил меня задуматься об одном, слегка забытом, аспекте моей жизни. Дело в том, что еще в свой первый месяц в этом мире, я сознательно отключил парочку систем в своем организме, отвечающих за половое влечение. В то время идея найти себе партнера, мной даже не рассматривалась, было море куда более важных и срочных дел, прежде всего выживание. А чтобы физические потребности организма не сыграли со мной злую шутку, я их заблокировал. В дальнейшем, живя уже среди орков, я мог бы в известной степени расслабиться, но орчанки не вызывали у меня эстетического наслаждения, да и до сих пор не вызывают. Это уже в новом поколении, рожденном при Деймосе, могут вырасти красавицы, хотя и этого еще лет 10 ждать, а в то время вариантов вообще не было. Позже судьба свела меня с Юлан, но она была еще ребенком и довольно быстро я стал воспринимать ее скорее как свою дочь, а не как объект возможного сексуального интереса. Одним словом, до сих пор у меня не было объективных причин что-то менять. Однако теперь причины появились. Отсутствие возможности захотеть женщину не означает, что я не могу оценить красоту, и покупая рабынь, я брал самых красивых, да и среди моих эльфиек страшных нет. Так что сейчас передо мной стоит только один вопрос: нужно ли мне это? Хотя на самом деле вопрос глупый, уж чем-чем, а евнухом я становиться точно никогда не желал. Главное, из катушек не слететь и не покалечить никого. В конце концов, физически я намного сильнее не только человека, но даже эгра. Да уж, представляю комичность ситуации. Сидит патриарх вампиров, князь огромного города, с более чем 20-тысячным населением и размышляет о таких вещах. Юрина наверняка очень довольна. Как только я включил системы, то сразу понял, беда, и это слабо сказано. Как хорошо, что в этот момент в кабинете не было ни одной служанки. Было совершенно непонятно, почему мой организм так бурно прореагировал, однако он прореагировал, и нужно было что-то срочно делать. Потому что если не поспешить, то очень скоро тут появится буйно помешанный, сексуально озабоченный высший вампир. Вообразить последствия я откровенно боялся. Так что, собрав волю в кулак, я прошел в спальню и через ментальную связь вызвал к себе четырех ближайших эльфиек, благо жили и тренировались они рядом. Как же хорошо, что все эльфы абсолютно преданы мне и даже мысленно не способны нарушить мои приказы. Эльфийки были в спальне уже через 13 секунд, я считал, хорошо, что слово «срочно», они воспринимают именно так и никак иначе. Приказ избавиться от одежды эльфийки выполнили сразу, не проявив ни удивления, ни недовольства, и столь же быстро забрались в постель. Потом к ним присоединился я, просто убрав свою броню, вместе с одеждой, из материального плана, растворив в ауре. Первая попавшая ко мне в руки эльфийка была брюнеткой, ну, а потом, нам было хорошо, всем пятерым. Как самочувствие? Да нельзя, ехидный и знакомый голос. После нескольких лет вынужденного воздержания, лучше, чем могло бы быть. Ты справился лучше, чем я ожидала. Да, хочешь сказать, ты подсматривала? Я всегда за тобой наблюдаю, но я о другом. Несмотря на всю яркость чувств вампира, ты сумел удержать себя в руках, а это многого стоит. Честно говоря, я очень боялся им навредить. Думаю, дело в этом. Да ты прав. Ты очень сильно заботишься о своих слугах и тем более тех, кого можешь назвать своей семьей. Хочешь сказать, я воспринимаю этих эльфиек частью своей семьи или клана? Не совсем, но близко. Ты даровал им второе рождение, да ты не делал из них вампиров, но ты подарил им жизнь. Так что теперь они в каком-то смысле твои дети, особенно если вспомнить, что ты использовал свою кровь для ритуала. Да, значит, я только что переспал с четырьмя своими дочерьми. Похоже, что я все-таки стал извращенцем. Не говори глупостей. Или забыл, что ты не человек. Ты вполне спокойно можешь спать со своими дочерьми и даже внучками. Для твоего вида это нормально. А про этих эльфиек вообще заикаться нечего. Я задумчиво вгляделся в серые глаза. Юрина вела себя сегодня как-то странно. Более жестко, что ли? Ты что, ревнуешь? Задал я самый глупый вопрос из тех, что пришли мне на ум. Юрина с минуту глядела на меня, не выражая никаких эмоций. А я гадал, каким образом мне сейчас будут делать больно. Наконец уголки ее губ слегка дрогнули, потом еще немного, а потом она засмеялась, прикрыв глаза. Звонкий мелодичный смех, наполненный журчанием ручейка и перезвоном колокольчиков, разливался по пространству сна, заставляя его подергиваться рябью, а я стоял полностью парализованный и не смел даже вздохнуть. Впервые на моей памяти Юрина смеялась, и я не мог оторвать глаз от ее лица. Сейчас она была в сотню раз прекраснее, чем обычно, а это смех, у меня просто нет слов, чтобы выразить, как он на меня действовал. «Знаешь, а ты прав», на ее лице все еще играла улыбка. «Похоже, что я действительно ревную, очень забавно, никогда не думала, что подобное произойдет. А ведь я еще хотела тебя поблагодарить за этих эльфов, они же и мои дети тоже, причем именно мои, ведь даже ты сын другого, более старшего потока, а у меня еще детей не было, ведь это я твоя дочь, я родилась в твоей душе и по твоей воле, все это очень забавно, правда?» Я ошарашенно кивнул. «Да уж, великие силы любят пошутить, в принципе я это и так знал, но ревность дочь — это слишком много для одного скромного вампира». Юрина с явным наслаждением наблюдала за моим лицом и периодически хихикала в ладошку. Однако как только я решился открыть рот, она с самым довольным и невинным видом произнесла: «Тебе уже пора», и пространство поплыло. За миг до пробуждения я услышал еще два слова, сказанные все тем же веселым голосом: «Берегись, Юлан». Да уж, кто бы мне рассудок поберег, сбылась мечта идиота. С каждого боку по две умилительных спящих мордашки, а посередине я. Да, мечты сбываются, хорошо хоть не все. Эльфийки спали очень крепко, но даже так, пришлось изрядно постараться, чтобы их не разбудить, когда я выбирался из объятий. Все четверо спали лицом ко мне, умилительная картина. Те двое, что лежали у меня с боков, вцепились в меня, как тонущий в спасательный круг, а те, что спали дальше, в свою очередь, уткнулись им в спины и тоже заключили в объятия. Очень жаль, что нет фотоаппарата, такая картина пропадает. Впрочем, с моей памятью, это не так уж и нужно. Потребовалось некоторое усилие, чтобы подавить естественный порыв, разбудить и продолжить. Бедняжки и так слишком вымотались, даже несмотря на возросшую выносливость и силу, по сравнению с прошлой жизнью. Да и подобные порывы могут стать проблемой, нужно опять учиться себя контролировать, причем куда больше, чем раньше. Здесь не земля, и я уже не человек, не говоря уже о том, что для большинства населения Тириамара я абсолютная власть, со всеми вытекающими последствиями. Укрыв своих спасительниц сползшим одеялом, я призвал одежду и покинул спальню. Через 3 часа я стоял на верхней галерее. В скалах здесь были проделаны отверстия для вентиляции и освещения внутренних помещений при помощи системы зеркал. Дворфы строили на века, и все это великолепие дожило до наших дней, и сейчас активно ремонтировалось, там, где это было нужно. Еще тут было несколько балконов, выходящих прямо из скал, на одном из них я сейчас и находился. Уже 3-й год это было мое любимое место для размышлений, холодный высокогорный воздух и восхитительный вид на простирающуюся далеко внизу пустыню, что еще нужно для успокоения. Ледяной ветер меня нисколько не смущал, я его даже почти не чувствовал, мой организм вообще очень крепкий, я способен выжить в самых неблагоприятных условиях, без всякой магии. Вот и сейчас, у меня были темы для размышлений. Уже приходили вести от отряда, посланного к бединам, им удалось наладить контакт с парочкой малых племен, так что скоро начнется торговля. Еще Гар недавно предлагал послать схожую группу к серым оркам, что обитают в степях к востоку от сторожевого леса и северу от лунного моря. Они кочевники, и хоть их уклад сильно отличается от обычаев горных орков, но они могут стать союзниками. Оставался открытым вопрос сторожевого леса, занять его и превратить в собственный плацдарм на поверхности, было бы очень соблазнительно. Но там есть дух чаще, причем далеко не самый слабый, а в том, что мы с Димасом готовы схлестнуться с таким противником, мне верилось слабо. Наконец было и мое собственное желание посетить библиотеку назиданий, в горах Снежные Хлопья. Конечно, жрецы Денера и Агма-вампиру вряд ли обрадуются, но можно же и замаскироваться, объем хранящихся там знаний вполне оправдает возможный риск. Были и другие дела, такие как обучение эльфов и поиски контактов в подземье. И все, к сожалению, требовало моего личного внимания. Интересно, как справляются другие правители-маги, при этом не застревая в развитии. Хотел бы я знать. Глава 18. Через неделю в Тириамар прибыли послы бединов, из тех двух родов, с которыми наши дипломаты наладили отношения. Никаких особых мероприятий не проводилось, максимум практичности и удобства для обеих сторон. Оба посольства возглавляли старики, логика понятна, с одной стороны люди опытные, а с другой, если орки одуреют, то стариков не особо и жалко. Меня представили как правителя Териамора, на чем собственно мое участие на начальной стадии переговоров закончилось, как и участие Гора. Послов вручили в заботливые руки Шуршана, чуть позже к ним присоединился Рунг, потом им принесли выпить. Ну и как-то само собой получилось, что через два дня, когда гости и встречающая сторона смогли самостоятельно передвигаться, у нас уже был подписан торговый и союзный договор. Мое участие во всем этом безобразии свелось к парочке общеисцеляющих заклятий и удерживанию Гора, жаждущего присоединиться. Юлан, вернувшаяся в середине недели из сторожевого леса, была своевременно отправлена назад, вместе со всеми эльфами. А рабы ненадежно заперты в моем крыле города, под охраной мертвей. Теперь, если все пойдет хорошо, через пару лет будет организована встреча с вождями племен и, возможно, совместная война с соседями и конкурентами. Но это будет потом, а пока мы только начинали торговать. Гатан, как считаешь, мы сможем пробиться на дно паучьей паутины? Старый некромант вздрогнул как от удара и выронил книгу. Князь Фобос, боюсь, что нет, я не силен в порталах, я не прямое проникновение имел в виду. Можем ли мы вытащить несколько душ драу из царства Лот? Хаймем это проще, но насколько мне известно, богиня темных эльфов очень ревностно относится к своей собственности. Даже если мы кого-то и вытащим, нам придется иметь дело с кем-то из ее слуг, и не допустить его в круг призыва вряд ли получится. Собственно, вообще очень сложно иметь дело с духами, обитающими в божественных доменах. Они там всего лишь вещи и себе не принадлежат. Особенно это касается темных божеств. Да и честно говоря, сомневаюсь, что это имеет смысл. Попав в руки к Богу, душа очень быстро забывает свою смертную жизнь, остается только личность. Исключения бывают, конечно, но не часто. Да я это понимаю, но я планировал перехватить душу, когда она только прибудет на дно паучьей паутины. Что же до слуг, кого-то сильнее Иклал-Лот вряд ли пошлет. А уж это ничтожество я легко уничтожу, так что даже обрывка в душе не останется. ХМД я постоянно забываю. Скажите, князь, а зачем вам вообще душа Драу? Знания. Драу лучшие воины в мире и искуснейшие мастера клинков. Даже самый опытный и обученный человек будет в лучшем случае равен среднему бойцу Драу. Конечно, бывают и самородки, но проще вытащить душу из глубин Абисса, чем таких найти. Понимаю. В таком случае я немедленно займусь подготовкой ритуала, надеюсь, лорд Димас мне поможет. Конечно. Отлично, тогда все будет готово через два дня. Нужно дополнительно укрепить защиту и рассчитать обрыв связи между душой и богиней. Эх, Рунг опять будет ругаться. Пройдя в святая святых Териамора, зал, где располагался обелиск Димаса, уже порядком подросший и изменивший форму, я забрался в свой рунный саркофаг. Этот зал был самым защищенным местом во всем городе, его охраняла большая часть умертвий, множество чар и самые проверенные и преданные воины. Сегодня мне предстояло самостоятельно найти Юрина и попутно осуществить одну давнюю задумку. Нам с Гатаном и Рунгом удалось добыть несколько душ, простые воины из младших домов, ничего примечательного. Но вот вид уровня Абисса, на котором поселилась богиня темных эльфов, зрелище явно не для слабонервных, мог бы, напился, честное слово. Вереницы бессмысленных душ с пустыми глазами и без малейшего проблеска хоть каких-то положительных эмоций. Они вытекали из хаотично открывающихся в небе порталов, а потом всасывались в новые, или отправлялись в гигантское ущелье, которое было видно с любой точки долины. А под ними, на иссеченной множеством трещин каменистой поверхности, беспрерывно шла битва пауков, море шевелящихся лап, хруст, брызгающая слизь. Пауки разнились размерами от гигантских особей, 4-5 метров в высоту, до самых обычных, не больше ногтя. И все это продолжалось бесконечно, прерываясь только ночью, за которую погибшие пауки возрождались, чтобы умереть на следующий день. Мерзкая и бессмысленная бойня, великолепно отражающая суть богини Хаоса. Я закрыл глаза и погрузился в сон. Через первый уровень сна я прошел, даже не заметив, немного задержался на втором, прошел третий, преодолеть четвертый было сложнее всего, и наконец я оказался на пятом уровне сна. Помнится, в мою бытность человеком ниже третьего я спускался всего пару раз, и то случайно. Юрина меня уже ждала, в своей всегдашней черной куртке и юбке до колен. Смотрела она на меня с притаившейся, где-то в уголках губ, улыбкой и смеющимися глазами. Я все думала, когда же ты наконец решился. Ну ладно, Пошли, оно тоже жаждет встретиться с тобой. Юрина легко спрыгнула с каменной глыбы, на которой сидела, и в одно движение оказалась около меня. Маленькая ладошка легла мне на грудь, в район солнечного сплетения, и пространство вокруг дрогнуло. В следующий момент я уже был в центре плоской долины, ни единой травинки или неровности, во все стороны была только голая земля. Но уже через сотню метров земля обрывалась и начинался темно-серый туман. Значит, это и есть моя личная вселенная. Нечего сказать, живописно. Это еще не вселенная, а всего лишь анклав. Но да он твой, и попасть сюда можно только по твоему желанию. Даже тебе? Мне нет. Я тут родилась. Значит, вот где ты живешь. Протянул я, оглядывая окрестности. Скучно, наверное. Отсюда я могу видеть все, что делаешь ты, так что не очень. К тому же, это место сильно выросло с момента моего появления. И где оно расположено? Нигде. Можно сказать, оно у тебя в душе, а можно, что оно за пределами нашей вселенной. В любом случае, это будет верно лишь отчасти, да и на самом деле это не важно. Я могу творить здесь все, что захочу. Да, в пределах существующего пространства, разумеется. Я сосредоточился, и в десятке метров от места, где мы стояли, появилось удобное мягкое кресло, серебристо-черного цвета. Юрина с улыбкой обернулась и, быстро подбежав к нему, с ногами забралась внутрь. Ей не требовалось уточнять, для кого было создано кресло. Я же внимательно прислушивался к себе. Творить, как оказалось, я здесь действительно мог, используя лишь желание, без всяких магических формул, но вот сила на это по-прежнему уходила моя собственная. Глубоко вздохнув, я достал из ножен свой короткий меч и, привычно изменив его форму, нагнулся и начал чертить на земле классическую пентаграмму. Со временем она изменится, обрастет символами, примет иной вид, а возможно превратится в нечто совершенно не связанное с оригиналом. Но это произойдет потом, сейчас же главное открыть сюда канал силы для Димаса. Когда узор был готов, я сделал надрез на руке и направил свою кровь в линии рисунка. Знаю, что не обязательно, но так во много раз надежней. Когда все линии пентаграммы наполнились кровью, она начала светиться алым, рубиновым светом, а еще через мгновение над ней образовалась небольшая воронка темной энергии, обрамленной таким же красным свечением. Возникновение воронки отдалось острой болью в моем внутреннем источнике. Боль унялась только через минуту, когда вновь подошедшая Юрина приложила холодную ладошку к моему лбу. С благодарностью ей кивнув, я продолжил вливать энергию в пентаграмму. Наконец, после долгих усилий, с той стороны пришел отклик. Воронка скачкообразно увеличилась в размерах вдвое, а рядом со мной появился Димас. Он выглядел почти так же, как и я, только металлические части доспеха были серебряного цвета, как и волосы. «Да», — протянул он, глядя на равнину, — «хоть бы предупредили». И тут меня скрутила боль, рядом на землю упал корчащийся Димас. Я ничего не успел сделать, сознание отключилось. Когда я очнулся, первое, что я увидел, — счастливое лицо Юрины. Она сидела рядом на корточках и смотрела мне в глаза. «Поздравляю, князь тьмы Фобос, ты прошел на следующий уровень бытия». «В смысле, что произошло?» «Я слила вас с Димасом воедино, вернее, вы сами начали сливаться, а я помогла». «Что? Не бухти». И она взъерошила мне волосы. «Вне этого места вы все равно будете пребывать как независимые существа, до тех пор, пока ты не захочешь это изменить. Это утешает». Так чем конкретно мне грозит этот новый уровень и в чем он заключается? Я что, стал богом? Нет, не богом, я же сказала, ты стал князем тьмы. Это похоже, и при желании ты сможешь выполнять те же функции, хотя и с трудом. Боги ограничены сферой своей деятельности, особенно это выражено в Тариле, но и в других местах немногим лучше. Конечно, есть высшие боги, вроде того же Саваофа, для этих ограничения вроде сферы деятельности ничего не значит, но у них свои заморочки, а у тебя их ограничений практически нет, хотя своих собственных достаточно. Ты не сможешь расширить сознание так, чтобы слышать всех верующих и отвечать им, не сможешь создавать полностью идентичных тебе аватаров, а все создаваемые тобой эмблемы будут твоими точными копиями в плане сознания и мышления, и в конечном счете будут вынуждены слиться с тобой воедино. Так что, как видишь, полноценным богом тебе не стать, даже на среднем уровне, и это только самые яркие отличия. Зато, ты можешь любого из них убить, если, конечно, силенок хватит. Ехидная улыбка. Я тебе уже говорил, что я тебя обожаю. Ни разу, хотя что-то мне подсказывает, что ты хотел использовать другое слово. Я хмыкнул и начал вставать. Моя рука уперлась во что-то гладкое и холодное. Присев и оглядевшись, я чуть не выругался. Я находился на гладкой каменной площадке диаметром в 5 метров и с 5 зубцами по периметру. Уже догадываясь, что увижу, я медленно встал и подошел к одному из зубцов. Захотелось выругаться, очень. Я стоял на верхней площадке высокой черной башни, возвышающейся над безжизненной равниной. Где-то я это уже видел. Точно, Ортханг. Исполнилась еще одна мечта идиота. Только зубцов не 4, а 5, и очертания несколько отличаются. Потом я перевел взгляд на сам зубец. Это был не камень, а металл. Более того, это был адамантий. Целая башня из чистого адамантия. Охренасовить. Нигде ни малейшей неровности, везде идеальные линии, а по центру площадки была высечена та самая пентаграмма, которую я сам рисовал. Она уже обзавелась несколькими символами, хотя их значение оставалось для меня загадкой. Лучи пентаграммы смотрели точно на зубцы башни, и красное сияние никуда не делось. Я перевел взгляд на Юрины. Она сияла, причем в прямом смысле тоже. По серебряным волосам проскакивали черные и голубые искры, а от фигуры расходился серебристый свет. Свет исходит от тьмы, я явно схожу с ума, на меня просто рухнула каменная глыба в несколько тонн, и я сейчас брежу. Да так и есть, ничего, скоро меня откопают, и Рунг щедрой рукой примется заливать меня кровью, возможно, даже не бегая в хранилище. Нужно просто немного подождать, и все будет хорошо. В этот момент Юрина не выдержала и залилась смехом. Блин, я и забыл, что для нее я открытая книга. Так, стоп, она все-таки настоящая? Да, да, настоящая. С трудом, сдерживая рвущийся наружу смех, простонала она. Ты знаешь, тебя нужно записывать, а лучше сам напиши свою биографию. Угу, вот делать мне больше нечего, как только биографии писать. Кто ее хоть читать, то будет. Юлан, или ты? И вообще, почему ты сияешь как светлая? Новый приступ смеха. Не ругайся, ты хоть раз светлых видел? Да на них даже смотреть нельзя, глаза режет, а это темный свет, как бы абсурдно ни звучало, свет звезд, если хочешь. Именно под этим светом впервые открыли глаза эльфы, и он принадлежит тьме. Их тьма подобна свету, а свет тьме. Вспомнил я строчки об Авари, темных эльфах Средиземья. Именно. И вообще, в чем отличие света от тьмы, не знаю. Честно ответил я, и никто не знает, даже я. Юрина очень лукаво улыбнулась. Издеваешься? Немного. И тебе весело? Немного. Я тяжело вздохнул. Всегда знал, что с ней будет тяжело. Хорошо, хоть она не при каждой встрече устраивает мне вынос мозга. Впрочем, учитывая, где она живет и что я единственный объект для развлечения, ее можно понять. Да, кстати, у меня тут маленький вопрос возник. А как отсюда спуститься? Легко. Просто захотеть, и она исчезла. Волевое усилие, и я вновь стою рядом с ней в одной из комнат башни. На полу сияет уже знакомая пентаграмма, а над ней парит черная обсидиановая сфера метр в диаметре. В глубине сферы видно несколько голубоватых огоньков. Это хранилище душ, ты же его хотел создать, когда только пришел сюда. Да, именно его. Дима смог использовать пленные души, как источник энергии и знаний. И я тоже хотел. Можно было создать поглотитель, очередную тюрьму душ, но это слишком ненадежно и мелко. К тому же, вытянуть знания из плененной души очень сложно. Для Димаса это проблем не составляло, но для меня было крайне трудно. И я решил создать подобную тюрьму внутри собственной вселенной. Таким образом, я получил бы еще один источник силы, а вдобавок любые знания помещенных сюда душ станут мне доступны. Это ты сделала? Не совсем, я только помогала, исправляя огрехи. Основную работу сделал ты сам. Жаль, что ты не осознавал себя, когда творил, ты потерял львиную долю удовольствия. Да и зрелище было восхитительным. Кстати, ты долго собираешься стоять столбом? Может, все-таки привяжешь к себе сферу? Я кивнул и, подняв руку, коснулся гладкой поверхности. В глазах потемнело, но уже через мгновение я ощутил прочный канал связи и силу, идущую от пленных душ ко мне. Там были и души эргов, и дворфов-чародеев, и последние пополнения в виде воинов-дроу. А главное, все их знания были мне доступны. Только вот возникает вопрос, каким образом производить вливание сюда новых? Этот вопрос я и озвучил. Очень просто. Я что, зря делала твои мечи частью тебя? Вот и используй их как поглотитель, только сперва соедини с хранилищем, и тогда в материальном мире они будут его продолжением. Клинки беззвучно скользнули из ножен. Приложив холодный металл оружия к поверхности сферы, я начал наблюдать, как они медленно погружаются внутрь, словно в жидкость. Когда внутри сферы оказались мои руки, сжимающие рукояти клинков, лезвия начали наливаться сиянием. Сперва оно было голубоватым, потом зеленым и медленно перетекло в красное. Сияние стекалось со всей поверхности клинков и образовывало строчки неизвестных мне рун. Не знаю, сколько прошло времени, для меня оно перестало существовать, но когда процесс завершился, адамантия, из которого были изготовлены мечи, приобрел еще более темный окрас, а строчки рун были буквально раскалены, настолько ярко они сияли. Вынув мечи, я с восхищением начал разглядывать их поверхность, а потом и магическую составляющую. Старые эльфийские чары полностью исчезли. На их место пришло нечто, что я толком не мог определить. Это были даже не чары, а скорее родство с силами. Основой была безусловно тьма. Потом шла смерть, не магия смерти, а именно смерть и хаос. Его было немного, но он был, и от осознания этого факта у меня пробежали мурашки по спине. Дальше мне удалось разобрать что-то, что я определил как стихию земли, и где-то в самой глубине, непонятно откуда, воздух. По-моему, мои мечи стали не только поглотителями. Да, ты же хотел получить по-настоящему сильное оружие. Вот и создал его. Можно было и лучше, но для твоего уровня результат все равно очень хорош. Юрина не кивнула, а скорее подумала о кивке. Я посмотрел туда, куда она показывала, и понял. Хранилище душ было пустым. Для изменения мечей я, каким-то образом, использовал души. Уничтожить душу практически невозможно, но похоже, именно это я и сделал. Хотя, конечно, остается маленький шанс на то, что ядра уцелели и уже отправились на перерождение, но я почему-то был уверен, что шанс этот очень мал. Не сказать, чтобы я был сильно расстроен, хотя, конечно, жаль терять тех же дворфов, чародеев и темных эльфов, особенно учитывая, что я далеко не все знания из них вытащил. Куда больше меня занимал другой вопрос. Выходит, что здесь, в моем личном мире, я действительно могу практически все. То, что для любого действия нужна сила, это понятно, но сейчас я использовал силу из разрушаемых душ, и даже по самым скромным оценкам, ее было в разы больше, чем все, чем мне приходилось оперировать до этого. Это ужасало, в обычном мире я не мог даже помыслить об управлении такой мощью, но здесь это было возможно. Открытие пугало, но в то же время открывало огромные перспективы. Скажи, я сейчас здесь нахожусь целиком или только мое сознание? Целиком. Твой саркофаг в Тириамаре пуст. Значит, я могу принести сюда что захочу? Конечно, и кого захочешь. Только сперва тебе следует освоить темные порталы, ведь тебя самого сюда привела я. Ты поможешь? Не сейчас. Сперва научись создавать обычные, да и телепортацию тоже освой. В Тарили эти направления магии неплохо развиты. Постараюсь, только боюсь, для этого придется отправляться в библиотеку назиданий. Книг по данной тематике удалось купить крайне мало, а с учителями-магами мне связываться не хочется. Отправляйся. Твое маленькое княжество спокойно проживет без тебя пару-тройку лет, даже больше. Ты хорошо их выдрессировал. К тому же не целиком же ты уйдешь, Димас останется. Хорошо. Спасибо, Юрины. Она молча улыбнулась, прикрыв глаза. Тут мне в голову пришла еще одна идея. А где тут помещение для библиотеки? Пошли. Красиво, ровные пустые стеллажи, несколько конторок и столов, а помещение явно несколько больше диаметра башни. И почему, интересно, я не создал здесь книг? Лентяй. Пожала плечами Юрины. Опять подкалывает, и ведь не оспоришь. Подойдя к ближайшей конторке, я вытянул над ней руку и погрузился в память. Представив нужный фолиант, я вспомнил его во всех подробностях и толкнул по руке энергию. На конторке появилась книга в твердом черном переплете. Название на обложке крупными русскими буквами гласило «Некромантия. Ритуалы. Упокоение и поднятие». Пролистав книгу, я убедился, что все получилось. Ровные строчки русского текста, аккуратные рисунки и схемы. Все было отлично. Это была моя собственная работа, первый авторский трактат. Хотя, конечно, данный экземпляр выглядел куда лучше, чем изначальная рукопись. Создав еще одну копию, я поставил ее на полку, а первую книгу решил взять с собой в Тарил. Юрина, присев на ближайший стол, с любопытством наблюдала за тем, как я заполнял книжные полки, а я воссоздавал по памяти наиболее понравившиеся мне книги, стремясь оставить здесь все самые ценные. После 30-го фолианта я понял, что истощен, нужно было возвращаться. Хоть энергия непрерывно поступала от Димаса, но лучше этим каналом не злоупотреблять. На создание башни в первую очередь шла собранная им энергия, так что он сейчас истощен даже больше меня. Юрина была очень довольна, Похоже, она уже давно ждала, когда я сюда наведаюсь. Оставалось непонятным, почему она сама не обустроила мой анклав по своему вкусу, но отвечать мне на этот вопрос Юрина не желала, как, впрочем, и на многие другие вопросы, так что я уже давно привык, когда захочет, расскажет. Вернуться оказалось очень просто, всего лишь потянуть за канал силы, связывающие это место с материальным телом Димаса, которым по сути были все горы хребта пастырь пустыни. Забавное состояние, быть одновременно полноценной личностью с человеческим мышлением и географическим объектом. Теперь то я знал, каково это. Впрочем, как только я оказался внутри саркофага, мой разум вновь разделился, и та часть, что была духом места, отошла в сторону. Вылезя из саркофага, я сразу приложился к заготовленной бутылке с кровью, эльфийской. Моя новая гвардия, в полном составе, уже стала донорами. Тепло заструилось по энергоканалам, принося прохладу и успокоение. Как же хорошо быть вампиром. Допив третью бутылку, я был полон сил. Достав из саркофага свой трактат по некромантии, я отправился к себе. Впереди было много работы. Глава 19. Дорога до библиотеки назиданий была, мягко говоря, непростой. Больше 1000 километров по пересеченной местности, большая часть из которой это горы. Конечно, можно было идти через долины и Кармир по торговым трактам, а не изображать горного козла, но я посчитал, что горы для меня будут более безопасны, да и при моей скорости особой разницы не будет. Главная проблема была в поиске нужного пути, нормальных карт не было, да и сама библиотека находилась далеко от крупных дорог и городов. Одним словом, большинство встречных даже не слышали о ее существовании. Одно хорошо, не было дождей, мне то все равно, а вот обычные люди по болотам, в которые превращается большая часть дорог после дождя, ходить очень не любят, даже купцы. Так что поиски мои, в случае непогоды, могли бы затянуться намного дольше. Библиотека назиданий была древним строением, окруженным величественными горами, и наверняка имела множество секретов, в том числе и от своих нынешних обитателей. Увитые плющом изящные скульптуры покрывали ее стены, а запутанная система водосточных труб поддерживалась разнообразными скульптурными химерами. Однако, несмотря на все украшения, здание было четырехугольным и приземистым, темным строением с толстыми стенами, а окна были маленькими и непримечательными. Архитектурный стиль того времени, когда библиотека только возводилась, требовал массивных каменных фундаментов и не позволял делать большие окна. Для обитателей библиотеки назиданий солнечный свет был роскошью, которой наслаждались снаружи. «Приветствую вас в библиотеке назиданий, меня зовут Кидар, я священник Денира». Передо мной стоял пожилой человек с полностью седыми волосами и окладистой бородой. Он встретил меня сразу, как только я подошел к зданию. «Приветствую вас, Кидар, мое имя Фобос. Я маг и много слышал о богатстве вашей библиотеки. Можете не продолжать, молодой человек, я все понял. Отрадно слышать, что столь юный отрок желает приобщиться к мудрости прошлых лет. Пойдемте, я проведу вас к брату Белантуру, но отвечает за размещение гостей». Обучение в библиотеке назиданий, вопреки моим опасениям, было приятным. Святые отцы и братья-подвижники меня совершенно не донимали. Конечно, через плечо заглядывали регулярно, но поскольку ничем касающимся темной магии я не интересовался, никакого беспокойства не доставляли. Собственно, и интересоваться мне было нечем. Ну, спрашивается, что нового я могу найти в этой библиотеке? Я мастер магии смерти, высший вампир и темный шаман, несколько трактатов по нижним планам, так мне проще вызвать из этих планов демона и подробно расспросить, или запечатать его в хранилище душ внутри моего анклава. Кстати, там уже парочка мелких демонов сидит и исправно поставляет энергию. Конечно, для получения знаний, нужно будет поймать кого-то посерьезней, хорошо бы Глабрезу или Балора, но это не к спеху, да и дело, мягко говоря, непростое. В библиотеке я изучал целительство, друидизм, стихийную магию, ну и, конечно, пространственную магию. Открытие порталов и телепортация были одними из главных направлений моих изысканий. Также я нашел информацию о создании собственных подпространственных карманов. При желании и достаточном упорстве маг мог создать себе помещение, находящееся, как бы, в свернутом состоянии с обычным миром, связанное только через самого мага. Идеальное место для хранения наиболее важных и ценных вещей, или проведения секретных экспериментов. Хотя у большинства это помещение ограничивалось маленькой комнаткой, на большее не хватало сил. Впрочем, с моим анклавом подобный карман в пространстве было не сравнить, но вообще, Конечно, идея интересная, да и сам механизм весьма любопытен. Еще я уделял много времени трудам различных служителей церкви, несмотря на все религиозное наполнение, сам принцип работы с заемной силой изучить было крайне полезно. Плохо то, что большая часть этих трудов были философскими рассуждениями и толкованиями религиозных путей, так что драгоценные крупицы знания приходилось вылавливать из моря бесполезного шлака. Приятным исключением были работы Пинпанга Дэана из Аманата, монаха, достигшего вершин мастерства и умершего около 400 лет назад, его методики борьбы и концентрации, а также философия совершенствования духа, были крайне интересны и, как я быстро убедился, действенны. В библиотеке хранились многие редкие и без сомнения бесценные свитки мастера Пинпанга Дэана, правда, к сожалению, находить их было не так уж просто, никакого каталога, и уж тем более четкой сортировки в библиотеке не было и в помине, что в общем-то неудивительно. Коллекция книг, пергаментов и артефактов в библиотеке, занимая почти весь первый этаж, саму библиотеку, множество меньших помещений на втором этаже, да и просто по всему комплексу лежало множество уникальных древних работ, нередко свитки можно было найти валяющимися в пыли, где-нибудь в углу, или под шкафом. Обычному человеку не хватило бы и жизни, чтобы все это изучить, даже я, с моей абсолютной памятью, возможностью очень долгое время не спать и не есть, буквально тонул в этом море информации. А информации действительно было море, даже религиозные тексты несли драгоценные крупицы знания, безусловно, в средневековье есть, по меньшей мере, одно неоспоримое достоинство перед цивилизованным миром, когда каждый экземпляр приходится переписывать вручную, а то и вырезать на глиняных табличках, а бумага и пергамент зачастую стоят дороже золота, любая книга, по определению, несет в себе более или менее полезную информацию, и любая развлекательная литература становится непозволительной роскошью. Война крови, непрекращающийся конфликт между демонами, Танарри и Баатизу, обитателями Абиса и Баатера, серая пустошь, одно из самых популярных среди Танарри и Баатизу мест для проведения сражений, главным образом потому, что она занимает центральную часть нижних уровней. Три слоя пустоши вытягивают жизнь и цвет из всех, кто по ним путешествует, и всего, что там происходит. Из-за того, что эту грань считают самым нижним уровнем, участвующие в войне небожители также частенько наведываются сюда, дабы дать волю чувствам и принять участие в битве. Удивительно, что за место, которое не вызывает ничего, кроме апатии, дерутся столь яростно. И вот я стою здесь и разглядываю разворачивающуюся битву. Для моих глаз царящая здесь тьма не помеха, а наоборот, так что вижу я очень далеко, особенно стоя на скале, или вернее скальном обломке. Нахожусь я в пустоши уже четвертый час, ну кто же знал, что мой первый, собственноручно открытый, портал выкинет меня в самую большую задницу в окрестностях Тарила. Видимо, где-то в гексаграмме я допустил ошибку, скорее всего в координатах точки выхода, а вернее в одном из пяти первых знаков, описывающих координаты нужного плана. А открыть новый портал я не могу, уже пробовал, в магическом фоне столько возмущений, что арка даже не успевает сформироваться. Да и открывать портал только с первыми пятью координатами, без шестого знака, описывающего конкретное место в плане, заменяя его мыслеобразом, на порядок сложнее. А открыть новый я не могу, в магическом фоне столько возмущений, что никаких сил не хватит поддерживать тоннель. А вот для тех же демонов подобной проблемы не стоит, поскольку они обитатели планов, то и перемещаются между ними, используя какие-то свои пути и методы. Я прикончил уже около сотни вылезших на меня тварей, в основном всякая мелочь, которой я и названий то не знаю, но были и парочка глобрезу, правда мелких и хилых, и один зеленый абишай. Как бы то ни было, но 16 штук я отправил в хранилище душ, так что поход уже не бесполезен. Осталось только выбраться, в худшем случае придется подождать пару недель, пока души демонов, так сказать, дойдут до кондиции и я смогу вытянуть их знания. Мое внимание привлекла вспышка в паре километров к западу, хотя сомневаюсь, что тут вообще применимы стороны света, даже несмотря на расстояние и возмущение в магическом фоне, можно было заметить очень сильную, буквально пылающую, ауру. Решив, что хуже все равно не будет, я отправился посмотреть. Посмотреть было на что. Демонесса с багряными, длинными волосами и красного цвета кожистыми крыльями весьма уверенно и продуктивно выкашивала, по-другому и не скажешь, толпу мелких таннари. Заклинания с ее рук срывались непрерывным потоком, в основном взрывные, хотя были и очереди огненных стрел и шаровые молнии. Демонесса висела метрах в 30 над землей, а под ней ровным слоем валялись обгорелые ошметки тел, живописно нечего сказать. Избиение продолжалось еще десяток минут, после чего поток дритчи, низших демонов Таннари, иссяк. Как только это произошло, в меня полетела очередь шаровых молний, благодаря своей скорости я легко уклонился. А ты, судя по всему, необычный суккуб. Не смей сравнивать меня с этими ничтожными тварями, смертный. На месте, где я только что стоял, вспухла багряная сфера взрыва, диаметром в 5 метров. Очень неплохо, не будь у меня такой скорости, ни почем бы не уклонился. И кто же ты такая? Трупу это знать не нужно. На меня обрушился град сгустков магической энергии, каждой величиной с голову и накачан энергией так, что обычного человека прикончит мгновенно. Кем бы эта демонесса ни была, сил ей было явно не занимать, как и навыков. Уклониться от зарядов не получалось, скорость у них, конечно, уступала моей, но их было несколько десятков и они были самонаводящимися. За мгновение до соприкосновения вокруг меня проявилась темная сфера, принявшая на себя все 43 голубых сгустка и поглотившая половину вложенной в них энергии, а вторую половину рассеяла. Большинство моих щитов способны поглощать враждебную энергию и использовать ее для собственного укрепления, или передавать мне. Демонесса поднялась еще на пару метров в воздух и начала колдовать, что-то весьма убийственное. Не дожидаясь, пока она закончит, я прыгнул. 30 метров – это много даже для меня, но не зря же я провел так много времени, изучая левитацию. Не ожидавшая от меня такой прыти демонесса не успела уклониться, и мой меч оставил у нее, через весь торс, глубокую борозду, почти полностью проигнорировав доспех. Однако рана не помешала ей приземлиться на ноги и с шипением взять в руки треххвостую плеть, которая сразу налилась красноватым свечением. Я опустился в десятки метров в стороне и сразу ударил усиленным конусом холода с левой руки. Но моя противница почти не уступала мне в скорости и легко уклонилась, пуская в ход удлинившуюся плеть. До сих пор мне не приходилось сражаться с кем-то, использующим кнут. Тем более на таком уровне, меня спасало только то, что в скорости я хоть и не намного, но все-таки превосходил свою противницу. Она точно не была обычным демоном, даже глядя на ауру можно было увидеть, что по силе она по меньшей мере равна лордам бездны, и это плохо. Все три хвоста плети, казалось, жили собственной жизнью и перерубить их не получалось, а вот они меня уже пару раз достали. Щека, бедро, голень, левая рука и раны совсем не спешили затягиваться, а только с каждым мгновением горели все сильнее. Пожалуй, пора заканчивать. Из-под моего плаща во все стороны рванула тьма. Миг, и окружающий мир пропал. Исчезли звуки, запахи, присутствие магии, исчезло все, осталась только тьма. Еще миг, и я вижу все, каждую песчинку, каждый миллиметр, каждую пылинку в воздухе, а также мою противницу. Она в 17 метрах от меня, растеряна и напугана, пытается выбраться, но это бесполезно. Здесь, внутри моей тьмы, я абсолютная власть. Эта техника действительно страшна, жертва ничего не видит и не слышит, бесполезно надрывать горло и пытаться убежать, не получится колдовать, и даже собственное тело тут ощущается с трудом. А вот на мои способности эта тьма влияет весьма положительно, не говоря уже о том, что никакие ограничения на колдовство на меня не распространяются. Имя. Демонесса скривилась, но сковавшие ее цепи тьмы и вошедшие в грудь меч не давали шансов уйти от ответа. Шиллис Эллинес, кто ты и откуда у тебя такая сила? Я младшая дочь Асмодея, владыки Ниссуса, 9 уровня Баатера. Асмодей, сильнейший и древнейший архидьявол, владыка всех 9 адов. А мне в руки попала его дочь, да так сразу и не поймешь, радоваться удаче или идти вешаться. Но это потом, сейчас информация. Насколько я знаю, у Асмодея только одна дочь Глысья. Шиллис скривилась, хотя, казалось бы, куда больше. Ты правда думаешь, что за все тысячелетия его жизни у него была только одна дочь? Полагаю, большинство его детей не доживают до совершеннолетия, а скорее всего убиваются еще не родившись. А я вот родилась и дожила, доволен, весьма. Сколько тебе лет, и кто твоя мать? А злобы-то в глазах сколько? 37, не знаю, как ее звали, она была феерией и давно мертва. Еще лучше, малолетка. 37, это даже для эльфов мало, не говоря уже про демонов и феерии. Результат союза четырех благородных домов солнечных эльфов, из Мивдранера, с демонами в попытке усилить свою родословную. И что с ней такой красивой делать? Хотя, пожалуй, есть идея. Жить хочешь? Глупый вопрос. Согласен. Тогда у меня к тебе предложение. И какое же? Стань моим фамильяром. Шилли звонко рассмеялась, даже воткнутый в грудь меч не помешал. Ты вообще кто? Тифлинг, сын Мефистофеля, или может Бела, или Камбион, отпрыск кого-то из этих вонючих правителей Абиса, с усмешкой произнесла она. Хотя какая разница, все равно ни один демон не может сделать другого своим фамильяром, это же закон природы. Последние слова она произнесла уже тихо и без улыбки, видимо сил на истерику уже не было. Меня зовут Фобос. «Не надейся, это имя не даст тебе никакой власти надо мной». Вспыхнувшие было глаза моей пленницы тут же потухли. «И я кто угодно, но точно не демон, по крайней мере к обитателям Абиса и Баатера я не имею ни малейшего отношения. Так что, ты хочешь жить, а если не получится, убьешь меня?» «Да, кривой оскал. Ладно, меня все равно убьет папаша, если вернусь с провалом, только давай быстрее. В нынешних условиях провести обычный ритуал привязки фамильяра». Возможности не было, да и не устраивал меня обычный, по крайней мере принятый в Тариле. Зато идеально подходил один из тех, которым меня научила Юрине. Как ни странно, это был светлый ритуал. Его придумал некий маг жизни, эльф и по совместительству паладин в каком-то отдаленном мире, где поклонялись не персонифицированному светлому божеству, а непосредственно силе, свету, и особо не заморачивались с религиозными догмами. Другими словами, паладины действовали и вели себя так, как на сердце легло, и в соответствии с собственными представлениями о чести. Забавный мирок, если подумать, но не это важно. Важно, что посредством этого ритуала, можно было быстро и надежно привязать к себе любое существо или магический предмет. Правда, в изначальном виде, ритуал частенько приводил к весьма болезненной смерти привязываемого, тут ничего не поделать, свет он такой, далеко не каждый, близкое общение с ним, пережить может. Хотя с тьмой тоже, но она все-таки действует более аккуратно, а не выжигает клиента, не разбирая дороги, как некоторые. Начертив ограждающий круг, я приступил к работе. Цепи наполнились моей энергией и начали вливать ее непосредственно в душу юной демонессы. Шиллис выгнула дугой, она закричала, но крик почти сразу оборвался, превратившись в глухой сип. Тело демонессы сотрясали судороги, крылья и хвост мелко подрагивали, когти на руках впились в сухую землю. Я стоял рядом, тяжело опираясь на меч. Боль стальными клещами разрывала все тело. Наши энергетические оболочки переплетались, и демоническая сила, наследницы Асмодея, рывками вливалась в меня. Отчасти это было похоже на Диаблири, но во время ритуала Диаблири я преобразую большую часть чужой силы в свою собственную, и лишь малая часть из нее остается в первозданном состоянии, открывая для меня новые возможности. Сейчас же, почти вся вливаемая сила оставалась такой, какая есть, естественно подстраиваясь под меня, но природа ее при этом не менялась. Поток прервался, Шиллис обмякла, сковывающие ее цепи исчезли. Сознание она потеряла еще минут пять назад, и сейчас, лежа на каменистой земле, была совершенно беззащитной. Я наблюдал, как ее длинные, огненно-красные волосы становятся черными, как смоль, а бронзовая кожа, буквально на глазах, светлеет, обретая бледно-розовый оттенок. Загнутые назад рожки, крылья и хвост тоже меняют свой ярко-красный цвет на насыщенно-черный. Рост моей новой знакомой тоже претерпел изменения. Если раньше она была почти 2 метра в высоту, то теперь стала на голову ниже меня. Я тяжело опустился на землю. Конечно, так беспечно сидеть в месте, где постоянно идут сотни сражений, вспыхивающие без всякой логики и в любом месте, так как таковой, линии фронта не существовало, не самая удачная мысль, но я слишком устал. Да и ограждающий круг, еще хоть сколько-то, точно продержится. Хорошая он все-таки штука, простая и надежная. По телу пробежала очередная судорога, и я в очередной раз ее подавил. Менять свою внешность я не имею ни малейшего желания, да и красный цвет не является моим любимым. Лопатки и голова горели особенно сильно, но крылья и рога мне пока тоже не нужны, мне еще в библиотеку возвращаться. Отцепив от пояса флягу, я сделал большой глоток, сладкая эльфийская кровь бальзамом потекла по горлу, стало значительно легче. Глянув на своего, уже состоявшегося, фамильяра, я понял, что в ближайшие пару часов она точно не очнется. Эх, а еще младший архидемон, дочь самого Асмодея, совсем еще девчонка, ребенок. Со вздохом поднявшись, Я пошел обновлять ограждающий круг. Очнулась наконец. Шиллис вздрогнула и посмотрела на меня широко открытыми, светло-синими глазами. Хаем, а это у нее откуда? У меня синих глаз отродясь не было, ни в прошлой жизни, ни в этой, видимо, эльфийское наследие. Ха, хозяин, вырвавшееся слово, похоже, поставило в тупик саму демонессу. Любопытно, не думал, что эффект будет настолько сильным. Шиллис помотала головой и заметила, что ее волосы сменили цвет. Ее глаза расширились еще больше, и она начала суматошно рассматривать себя со всех сторон. Что это? Что со мной? Что ты сделал? Почему я так выгляжу? Я улыбнулся, а у девочки еще и весьма симпатичные зубки, все беленькие и ровные, за исключением двух маленьких острых клыков из-под верхней губы. А не надо было терять сознание во время ритуала, тоже мне архидемон. Я не архидемон, я дочь Асмодея, и много у него детей, а им да, но большинство никогда не покидают Мальшим, к тому же большинство из них слабаки. Презрительно закончила она. А ты, что делала в центре войны крови? Шиллис сразу сникла. Это был экзамен на пригодность, и я его провалила. Да, а по-моему ты неплохо справлялась, но тебе я проиграла, а значит провалила экзамен. А ты не должна была проиграть никому из встречных? Да, суровые у вас порядки, как я погляжу. Издеваешься? Немного. Я улыбнулся. Впрочем, сейчас это не важно, ты теперь служишь мне, так что готовься открывать портал на материальный уровень. По соединяющей нас ментальной связи я четко ощущал обуревающие ее эмоции, а вот она, похоже, этой связи еще не заметила. На меня изливалась гремучая смесь злости, отчаяния, удивления, страха и надежды. Молодая демонесса ровным счетом ничего не понимала, пребывая в глубочайшем изумлении. Весь ее привычный мир рухнул. Совершенно непонятное существо, в облике молодого человека, почти мальчишки, скрутило ее за какую-то минуту. Сперва она приняла меня за мага-наемника, такие хоть и редко, но встречались на нижних уровнях. Потом решила, что я отпрыск кого-то из принцев бездны, но теперь выяснилось, что им я тоже не являюсь. Наполняющая ее тело энергия была тому самым надежным доказательством. Да и изменения, произошедшие с телом, стали изрядным ударом по ее самообладанию. Однако Шиллис дурой не была и быстро взяла себя в руки, решив воспринимать все происходящее как данность, а подумать и осмыслить произошедшее она сможет и позже. Я никогда не была на материальном плане, я не знаю, куда открывать портал. Тебе нужно знать точку выхода? Да, смотри. Я подошел к Шиллис и положил руку ей на голову, посылая образ небольшой рощицы в окрестностях библиотеки назиданий. Еще одна волна удивления, но спустя несколько секунд, девушка молча встала и начала колдовать прямо в воздухе, рисуя магические знаки. Я стоял рядом и внимательно следил за ее движениями, стараясь запомнить все максимально точно. Ничего общего с теми порталами, которые изучал я, тут не было. Совсем другая основа и принцип построения, да и мне приходилось вычерчивать узор на полу. Через 20 минут перед нами загорелась рыжая арка, обрамленная языками пламени. Шиллис устало опустила руки, было видно, что работа далась ей нелегко. А девчонка то узкой специализации, боевик, портал смогла открыть явно со скрипом, но талантливая, немного подучить и станет действительно полезной. Впрочем, в качестве боевой единицы она уже сейчас мне равна, а может и превосходит. Вышли мы в ту самую рощу в паре километров от библиотеки. В сотне метров на восток была дорога к Карадуну, маленькому городку на берегу озера Имприск. Шиллис с любопытством осматривала деревья. Ну да, она же первый раз их видит. Можешь спрятать крылья, рога и хвост, я могу только накинуть иллюзию. Действуй. Через пару минут все наследственные признаки исчезли, и Шиллис стала выглядеть как обычная 16-17-летняя девушка, с явной примесью эльфийской крови. Хотя стоило мне сосредоточиться, и мой взгляд, без всякого труда, проник сквозь иллюзию. Очень хорошо, только выглядишь ты слишком идеально, даже эльфийки не так совершенны, и еще, втяни клыки, когда ты улыбаешься, их хорошо видно. Втянуть клыки, я улыбнулся, продемонстрировав, как мои зубы удлиняются и втягиваются обратно. Попробуй, должно получиться. Еще 10 минут я наблюдал, как Шиллис куксится, корчит рожи и пыхтит, пытаясь задействовать мышцы, которых раньше не было. Зрелище было очень комичным, я с трудом удерживался, чтобы не засмеяться в голос. Демонесса чувствовала мое веселье, несмотря на бесстрастное выражение лица. Ментальная связь, увы, штука двусторонняя. В результате она еще сильнее злилась и еще более зверские рожи корчила, Ну и естественно этим только больше меня веселило. Наконец я не выдержал и заржал. По ментальной связи на меня обрушился поток обиды, злости и стыда, а сама демонесса надулась и покраснела до кончиков заостренных ушей.